Глава 9. Великий князь Московский Иван III в воскресенье сходил к заутренней в предельной церкви, потом долго ел в одиночестве, обдирая руками бараньи ребра. Кинжал князь воткнул в стол. Это значило для челядинцев, что ходить надо тихо-тихо и молчать в передних, даже если тебе взад раскаленный гвоздь суют. Вот времена. Вчерась вечеру пришла на Москву татарская сотня из Казани, а с ней мырза Кызылбек, тот, что отвечает за сбор дани. Дань с великого московского княжества собирать еще рано, надо осени дождаться, когда у народа деньги зазвенят. Значит, прибыл мырза по иному случаю. А по какому, о том надобно спросить ближнего хоромного дьяка Тугара, что у великого князя отвечает за денежные дела. И за делишки тоже. Но вчерась же, после того, как боярин Шуйский по древнему обычаю еще до восхода солнца отправил лекаря Леона на Москве-реке окуням обрезание делать, то дьяк Тугара похотел отойти по своим делам из Кремля. Его конюшные люди попридержали, а боярин Шуйский, прискакав от реки, по-тихому одному ему, великому князю, сказал «слово и дело». Потом добавил, что лекаря Леона он резал медленно, а тот от милости такой много говорил. И меж тех слов жид, обоссавшись, исправив воду большую нужду, признал, что хоромный дьяк Тугара точно берет с татар серебро. И зато немалое серебро выдает татарам все денежные прилады московского княжества. Не за ним ли, не за Тугарой ли пришли вчерась казанцы с мырзой Кызылбеком? Татары, великий князь, пришли отобрать у тебя лекаря Леона. За его жизнь, точно известно, хазарский кагал отвалил казанским татарам большие деньги. Примечание. Кагал — собрание народа, сход. Перевод с иврита. Конец примечания. А чего ж тогда, получивши большие деньги, казанцы не торопились спасать того жида? Конюший Шуйский хмыкнул. А казанцы не торопились, чтобы на тебя, великого князя московского, лишнюю вину навесить. Им что Леон, что Тугара. Деньги они получили, а работу не сделали, жида не спасли. Ну, не успели. А ты у них зато в новом виновном залоге. Иван III своему конюшему боярину Шуйскому по жизни доверял, ведь они почти полная родня. От своей очередной вины перед казанцами великий князь отмахнулся, но велел насчет хоромного дьяка красиво позаботиться. Боярин Шуйский аж заржал от удовольствия и звякнул саблей о ножны. «Сделаем, великий князь, тебе в удовольствие, паскудам на память». Конюший Шуйский сбил шапку на левую бровь и вышел из горницы. Иван III стал дожидаться, пока в покое поднимутся татары. Что он перед приходом Шуйского думал о городе Пскове? Что-то весьма злое. Нонче, кстати, на заутренней службе в церковном притворе стояли псковские купцы. Говорят, они уже неделю ожидают приема по неотложному делу. Какого-то тверского купчину то ли убили, то ли ограбили, то ли еще что. Это как понимать? Псковитяне хотят просить его, московского князя, заступиться за тверичанина. Что за непонятный умысел? У тверского купца что, своего князя-заступника нет? Пущай подождут псковские купцы. Сейчас с татарами бы развести концы. Ну, он-то, Рюрикович, как же ему... концы не развести. Жида Леона уже отправили к Богу его Яхвенному. А вот второй конец-то кто-то совсем смешной. Дело-то царапалось всего о двух деревеньках на границе Московии и Казанского ханства. Деревеньки числятся за Москвой, а подать с них тянут татары. 2 года идет тяжба и никак не кончится. Нет, она бы кончилась, ежели бы великий князь московский велел собрать ополчение, да кинулся бы на Казань. Да Казань бы взял. На княжеском подворье в дальнем конце у конюшен Вдруг резко зазвенела двуручная пила. Великий князь глянул в оконце. Гридни споро пилили, комель толстенного дуба, пенек готовили. Заметили в окне лицо князя, и тотчас пила умолкла. Иван Третий махнул рукой. «Пилите!» «Пусть пилят. И пенек, и казань клятая, все нынче в одну строку. Только хрен ты да с редькой ту казань нынче возьмешь. Больно сильна стала казань, когда арабы повоевали чуть ли не всю великую ранее Персию. Татары, вишь ты, тут же под арабские мечи своими шеями подставились, молитвы арабские стали читать. Татары сильных уважают, и бешеных. Вот арабы все же повоевали Константинополь, стольный Царьград русских. Стамбулом теперь кличут бывший Царьград. А ведь грех по столько раз менять название. Беда будет. И ту беду арабам русские принесут. Вот вам крест. Иван Васильевич на всякий случай перекрестился на огонек лампады комнатного киота. Там, где стоял в Царьграде русский идол, великий бык, а потом был отстроен огромный православный храм Святой Софии, арабы в том храме свою мечеть открыли. Ну, это ладно. У русских и у арабов корни моления одни, православные. Деньги разные, вот в чем разноголосие. У арабов много денег, а у русских шиш. Фу, нескромность вылезла после моления в храме. Такое разноголосие со времен хана Батыя. Соберут с великого княжества московского дань, свезут в Казань, а половинят и только половину везут в нынешний Стамбул. А там деньги на войну тратят. И даже на войну, супротив русских, нашим же салом, по нашим сусалам. Вот спроси его, великого князя, сейчас. Мол, зачем тебе воевать Казань? А он бы и ответил: «Хочу сам возить дань в Константинополь. Не всю, а половину». Женить бы его на византийской принцессе Софии как раз и касалось возможности через родство Московии и Константинополя отобрать у Казани право на сбор дани с русских земель. Да тут же сразу взять себе право на сбор дани с земель казанских и прочих, кои обретутся впоследствии с сынами да внуками. Долго тянулся торг о женитьбе. Сваты русские более полугода сидели в Риме, куда от арабов бежал последний константинопольский император Константин Палеолог. Император умер, а дочь его Софья осталась без казны и сочувствия. И без женихов. Вишь ты, а еще Европа. Им подавая невестины имя и казну в приданое. Где ту казну, казну Второй Русской империи, теперь брать? Ее 200 лет назад из тайника в городе Пизе ушкуйники вынули, когда ходили на резню при Косовом поле. Примечание. Битва на Косовом поле — крупное сражение, состоявшееся 15 июня 1389 года между объединенными войсками сербских феодалов и Боснийского королевства и турецкой армией. Битва произошла на Косовом поле в 5 километрах от современной Приштины. Конец примечания. А кстати, где же нынче та имперская казна? За окошком пару раз тупо стукнул топор. Иван Третий глянул через слюду во двор. Челядинцы пытались вбить топор в дубовый пень, которому 400 лет, если не более. Лезвие топора просто отскакивало от плотной, как железо, толщи дерева. Великий князь махнул гриднем, чтобы убирались. Они закатили пень в конюшню, затворивши за собой ворот. «Ладно, ладно. Принцессу Софью в жены получил, а дозволения резать Казань нет. Не у кого просить позволения. Хочешь, иди, бери, режь. Или Литву хочешь, так режь. Самое время маленько старых земель себе вернуть, да старых врагов на распыл пустить. Хорошие времена, добрые. Но пока вот такая дерганая жизнь на Москве, что не буду я брать Казань. Сейчас бы кому-нибудь башку срубить, а?» В боковую дверь на ор великого князя заглянул испуганный кухонный отрок. Проорал князь, оказывается, последние слова в полный голос. «Иди, иди, отсель!» — сказал парнишке Иван Третий Васильевич. «Я так шумлю, для порядка. Постой. Глянь, сидят ли в проходе на внутренний двор хоромины два человека видом купцы. Скажешь мне, иди». Кухонный отрок живо вернулся, просунул голову в дверь, покивал головой. Мол, сидят купцы. Ворота во внутренний двор княжеского терема открылись, заехали во двор шестеро татар, совсем бессовестно богато одетых. Первым ехал казанский казначей, мырза Кызылбек. Ну, пока коней устроят, пока прыгр-грыкают последний раз, потом пока пройдут в палату длинными переходами. О чем он тут думал? А, псковские купцы. Ежели бы псковитяне прознали, что скоро городу их грозит война, а без войны как же лишать русские города свободы и вольностей, разжирели псковские, рассчитались бы с ним за старые долги, а потом бы дань немножко удвоили, и делу шабаш, не случилось бы войны. Теми псковскими деньгами Иван Третий года три бы отбрыкивался от казанских татар. За 3 года можно вокруг Москвы и стену построить. Нет, волокут псковитяне серебро в чужие ганзейские города. Кумпании какие-то придумали. Я им дам кумпании. Через неделю и дам. 1500 копейщиков, да 500 мечников, да 1000 лучников, да татары крещеные, да неяровские, 5000 сабель — тоже кумпания, только московская. Может, и знают псковичи о московском походе, да вознеслись непомерной гордыней. А может, те два купчика средней руки, что жмутся к стене в проходе, и есть псковская делегация? А по что только вдвоем приехали умолять великого князя не лишать город Псков вольностей торговых? Как это не лишать, когда вон татары на крыльцо уже взошли, за деньгой? А деньга вон она откуда растет, из тех вольностей. Бить буду Псков. Мырза Кызылбек вошел, сбросил шубу с соболью прямо на пол, 3 шага ступил навстречу московскому великому князю, ни поклона не отбил, ни шапку не снял. Только расшиперил рот в улыбке. «Поздорову ли будешь, великий князь?» «Я-то буду поздорову!» Иван Третий нарочно нарушил порядок приветствий и приветственных ответов. «А вот у меня в личных хоромах болящие попались!» И поманил мырзу к слюдяному окошку хоромины. Кызылбек осторожно выглянул во внутренний двор. Из ворот царской конюшни, как бы сам собой, выкатился толстый пень. 2 здоровых молодца в кафтанах княжьих кучеров поставили этот опилыш на попа. Княжий конюший Шуйский выволок к пеньку хоромного ближнего княжьего дьяка Тугару, что ведал казной московского княжества, и торговал мырзе Кызылбеку тайные денежные московские дела. Шуйский волок дьяка левой рукой, в правой руке его отсверкивала сабля древней хорезмской работы. «А-а-а!» — начал было мычать мырза Кызылбек. Да тут Шуйский махнул саблей, махнул с хорошо выученной боевой оттяжкой. Голова хоромного дьяка отвалилась на сторону. Из конюшни выбежали конюхи. Дьяк подхватили за ноги, 2 засыпали песком кровь бериндея. А пенек будто сам собой скрылся во тьме конюшни. Ворота быстро схлопнулись. «А как ты, мырза Кызылбек, чувствуешь свое здоровье?» — ласково спросил Иван Третий Васильевич. «Размножаются ли твои стада? Хватает ли травы твоим баранам на всю литовку? Родила ли твоя 4-я жена?» Я ей на этот случай гостиниц приготовил. Мырза Кызылбек зачем-то уставился диким взором на княжий кинжал, воткнутый в стол. Великий князь осторожно выдернул кинжал из досок, сунул в ножны на поясе. Подвинул по столу в сторону татарского мырзы большой лист своего великокняжьего указа. Вот ей гостиниц. Под руку мырзе Кызылбеку тотчас подскочил казанский толмач. Хоть мырза говорил по-русски лучше любого московита, ответственность за документ нес толмач. Толмач прочитал. «Великий князь московский, «Указ читай, на титлы времени воруй», — велел толмачу Иван Третий. «Указ. Деревеньки по границе Великого княжества Московского да по границе Великого княжества Казанского именованием Тютюри и Собакина, населением обеих в 12 душ пахтных мужиков, я, великий князь Московский, в знак прекращения удельного спора двух государей, Московского и Казанского, передаю в Казанский удел, а сбор пашенный и подымный передано под личное владение Мырзы Кызылбека навечно. Подпись». Чужой дядя, да еще старинный данник, хоть и великий князь, запросто награждает землей, людьми и деревнями знатного человека чужого государя, третьего по чину в татарском княжестве. Это считалось не просто оскорблением Мырзы Кызылбека, это считалось оскорблением всему казанскому ханству. За этой грамотой стоит не смех и водка питье, война стоит за этой грамотой. Крепко задрала Москва казанское ханство. Что сейчас сделает Мырза Кызылбек? Порвет великокняжескую грамоту. Так у него есть кому доложить про сей поступок казанскому хану. А уж хан казанский порвет Мырзе брюхо от горла до пупка. Свернуть Мырзе эту подлую грамоту и увести с собой? Показать своему хану самому? Так Мырза Кызылбек четверть часа назад возле конюшни видел, что бывает с предателями. Великий князь Московский взял с престольной тумбы колокольчик, звонко протренькал. Двери в палату разошлись, и на огромный стол челядинцы стали ставить огромные блюда, куда помещались целые бараны, кучи кур и гусей, графины и бочашки с водками, наливками, заморскими винами. Татары, а их пришло шестеро, переглянулись, разом посмотрели на посеревшее лицо Мырзы. Тот молчал. Сопровождающие его зашевелились, сели на лавку по одну сторону стола. Великий князь ухватил за белую рубаху кухонного челядинца. «Наготовили на целое войско, а народа нет. Там, в проходе в Красный предел, сидят два псковских купца. Зови их шилом за княжий стол».